Однако чистая сила, снизошедшая на Исхэд, была слишком сильна для измученного тела женщины, вырванной только что из самого кратера ада, и она упала без чувств. Но Невара поддержал ее и перенес в кабинет, где Эдита с другой сестрой их общины оказала ей помощь и натерла тело мазью, от которой почти мгновенно побледнели ожоги, и рана на груди закрылась. Роскошные волосы ее заплели в косы, а когда та пришла в себя, на нее надели белое одеяние, принесенное Эдитой, и отвели в часовню, где горячо молился супрамати. Исхэд стала на колени перед алтарем, а маг поднялся на ступени, взял золотую чашу, украшенную крестом, и поднес к устам вновь обращенный: «Прими и очистись божественной кровью Сына Божьего. Ты испытала его могущество и милосердие. Он спас твою душу чудом и с этой минуты принимает тебя в число своих верных». Затем он взял с алтаря золотой крестик на цепочке и надел его ей на шею. «Это твоя защита от демонов, которые захотят напасть на тебя». Он поднял ее и поцеловал в лоб. То же сделали Эдита и Невара, а потом все прошли в смежную залу, где было собрано человек 20 мужчин и женщин, которые приняли ее как новую сестру. Исхэд, или Мария, как мы будем с этих пор называть ее, покорно исполняла все. Но от страшного, пережитого ею потрясения, еще дрожало ее существо. Минутами мысли ее путались, и глаза с тоской останавливались на супрамати с выражением страха и любви. Тот заметил это и, взяв ее руку, вложил в руку Эдиты: «Прими свою духовную дочь. Я поручаю ее тебе. Следи за ней и защищай от врагов, которые могут напасть на нее. Будь уверен, брат мой, я поддержу ее. Буду бодрствовать над ней и вместе молиться, как молится мать с ребенком. А теперь ей надо дать отдых. Сестра Мария утомлена душою и телом». В сатанинском лагере исчезновение Исхэд произвело ошеломляющее впечатление. Все уверены были, что Шелом убил ее, но как и по какому поводу, не догадывались. Правду узнали от самого Шелома, его приближенных, и сатанисты пришли в неописуемую ярость. Они не только понесли страшное поражение, но лишились еще одной из главнейших сторонниц, царицы Шабуша, которую трудно было заменить. В первое время Шелом пытался вернуть беглянку. Он горел пламенной жаждой мести и придумывал уже неслыханные пытки в наказание изменницы, но тщетно обращался он к своей науке. Вызывал легионы демонов, истощал себя заклинаниями и колдовством, и Исхэд оставалась неуловимой. Она не выходила за ограду дворца супрамати, недоступного Шеломовой своре, и, наконец, в один прекрасный день изменница исчезла из Царьграда. А когда Шелом напал на ее след, она была уже в безопасности, в доме Дахира, куда отвезла ее Эдита. Кипя бессильным бешенством, Шелом решил все-таки прекратить временно преследование своей жертвы, чтобы беречь все свои силы для страшного поединка, на который вызвал супрамати. Теперь он осознавал, что борьба с гималайским отшельником ужасна и опасна. Исход ее был для него сомнителен, да и между его самыми горячими сторонниками проглядывало видимое опасение и сомнение в победе. Раздавались голоса, умолявшие даже Шелома отказаться и не рисковать такой борьбой, не искушать небо с его страшными силами, но все было напрасно. В своем сатанинском тщеславии Шелом был глух и слеп, а жажда мести и надежда унизить врага заглушали все другие соображения. Он хотел доказать супрамати, что зло — его достояние, и что в этой области он был и будет владыкой и сломит всякое противодействие. Кроме того, он рассчитывал, что атмосфера была насыщена вредными миазмами, кровью и преступлениями, а с другой стороны, ввиду многочисленности люцифериан, на каждого верующего приходилось по крайней мере 1000 неверующих. Поэтому все эти причины, вместе взятые, должны поглощать и уничтожать свет, значит, ослабят мага, или, может быть, парализуют, если даже его поддержат гималайские братья, число которых должно быть крайне ограничено. Никогда еще окружавшие Шелома не видали его таким мрачным, жестоким и злобным. Его ненависть к могущественному противнику и богу, которому тот поклонялся, приняла невероятные размеры, и он с яростной энергией готовился к борьбе. Со всех концов света, созвав самых могущественных черных магов, он проводил с ними дни и ночи, вызывая демонов и легионы духов тьмы, и проходя с ними намеченные для дела чудеса. А так как все прекрасно пока удавалось, то гордость и сознание победы все более и более овладевали им, наполняя сердце злобным торжеством. Поражение его могло быть только случайным. Сколько ни произносил он богохульств, сколько ни совершал преступлений, торжествующе окунался во всякие пакости, а земля не поглотила же его, воздух не смел, вода не топила, не поражал небесный огонь, положительно божество пребывало немым. Он же, Шелом Изодот, был и останется неуязвимым хозяином этой осужденной земли, и народы падут к его ногам, поклоняясь как благодетельному богу, расточающему всякие блага. И вот, наконец, все правители областей получили приказание обнародовать повсюду объявлениями и телефоном, словом, всякими способами, что в назначенное число Шелома Изодот, сын сатаны и владыка мира, померяется силами в магическом поединке с индусским принцем Супраматий, гималайским магом. На это странное состязание приглашались зрителями жители всех стран, дабы они сами убедились в том, что сила ада не только равна, но превосходит небесную. Ученые и равнодушные были особо приглашены на это зрелище. Программа Коева была чрезвычайно заманчива и предоставляла обоим противникам полную возможность показать свои силы. Шелом брался превратить камни и песок в золото, которое будет роздано присутствующим. По его воле должны будут вырастать, цвести и покрываться плодами различные деревья. Он воскресит мертвых, а последний заставит мага поклониться Люциферу и принести ему жертву. Ареною для оригинального состязания избрали обширную равнину за городом, где могло свободно поместиться более 200 000 зрителей. Построили огромные трибуны, ложи для почетных лиц, как то ученых, правителей областей и особо две большие ложи для противников и их друзей. В стороне устроили гигантские буфеты для угощения публики мясом, фруктами, сластями, напитками. Возбужденный интерес был громаден, а так как места раздавались бесплатно, то наплыв публики был столь велик, что не доставало билетов. Прибавили дополнительные места везде, где была возможность, а любопытные все прибывали. Разумеется, всякому хотелось присутствовать на таком удивительном представлении, когда на арене померяют своими силами небо и ад. Супрамати же просто объявлял, что принимает вызов, но никакой программы не выставил. В тишине и молитве готовился он к этой тяжелой минуте. Тяжелый вовсе не в отношении его могущества, как мага, а ввиду зараженной среды, где ему предстояло действовать. Невара находился в лихорадочном возбуждении, и тоже не потому, чтобы он хоть на минуту усомнился в победе своего учителя, но его раздражало и несказанно возмущало самое это время, когда сделалось возможным подобное состязание и вызов божеству. Однажды вечером, за несколько дней до великого состязания, маг скромно ужинал с своим учеником и, попивая из чаши вино, супромати с улыбкой взглянул на пасмурное лицо Невары, так погрузившегося в свои думы, что не замечал окружающего. — Ты похож на грозовую тучу. — Что так беспокоит тебя, друг? — приветливо спросил маг. — Ах, учитель! Я спрашиваю себя, не права ли до некоторой степени нечестивая толпа, утверждая, что ничего не существует, так как небо остается безмолвным, как бы возмутительны ни были обращенные против него оскорбления. Почему могучее небесное воинство не выступает на защиту своих алтарей истины? Почему допустили истребление земли, вместо того, чтобы вовремя вступиться и остановить начинающуюся лишь сарабанду отрицателей Бога, проповедовавших против всяких законов нравственности, против всякого чувства идеала и возглашавших, например, что истинная добродетель заключается в том, чтобы вовсе не сопротивляться злу, или что собственность есть кража и сотни тому подобных вздорных, но вредных и даже преступных парадоксов, а мы сами. Мы также выступаем на сцену, доказывая свое могущество, когда мир уже гибнет. Супрамати выпрямился и строго заметил. Друг мой, Господь наш и Создатель дал нам ключ, открывающий двери неба. Кто же виноват, если люди не хотят взять его, не понять закон божественный? Ничто не дается без борьбы. Мы видим это в каждом существе, не исключая самых ничтожных микроорганизмов. Всюду борются два принципа. А Христос ясно сказал, «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Просите, и дастся вам. Стучите, и отворится», — говорил он же, и сказал, что вера, уверенность горы может сдвинуть. Вина в запустении церкви и ослаблении веры падает на тех, которые, будучи посвящены на служение Богу, должны были ревниво охранять алтарь и престол, чтобы осквернение их не коснулось. Они, совершавшие великие таинства и бывшие посредниками между людьми и небом, обязаны были горячими молитвами вызывать небесное могущество, требовать помощи свыше, привлекать к себе верующих и, объединив всех, в общей горячей молитве вымаливать содействие невидимых сил для защиты святилищ. Существует множество доказательств того, что подобные молитвы бывали услышаны. Я уж не говорю про Моисея, вызывавшего небесный огонь на нечестивых, и огонь повиновался ему. Он был посвященный египетских храмов, колоссальная наука которых еще не обнаружена, но ведь и обыкновенные и смертные достигали тех же результатов во время эпидемий и наводнений. Раз даже выступившая лава отхлынула обратно перед процессией с изображением Святой Девы, страх смерти вызвал в толпе тот могучий порыв веры, который придает жизненность коллективной молитве и приводит в действие космические силы. Тысячи чудесных исцелений во все времена были следствием той же причины, равно как и воззвания невинно осужденных, которые требовали, чтобы враги их и гонители предстали в течение известного срока на суд Божий. Страстное обращение к божеству было услышано, и небо отвечало, это как спичка, которую трут о коробочку, чтобы вызвать огонь. Когда в начале 20 века еще только стали распространяться, как заразное безумие, революции и анархизм, разрушавший общественный строй, нравственность и религию, или вызывавший страшную эпидемию убийств, самоубийств, кощунства и другие психопатологические массовые явления, было ясно каждому, кто хотел видеть, что тут совершалось что-то ненормальное, и что люди эти одержимы темными силами, которыми кишит пространство. А ведь известные Испытанные лекарства были под рукою. Коллективные молитвы, процессии, проповеди, конечно, не пошлые болтовня и не схоластические препирательства, а то горячее, убежденное слово, которое электризует толпу, вызывает священный огонь, создает мучеников и героев. Ты знаешь, Невара, что первый атмосферный слой, окружающий Землю, населен низшими, вернувшимися в невидимое пространство духами, которым мешают подняться в высший слой их преступления, и злобность, словом, свинцовая тяжесть насыщенного плотскими выделениями их астрального тела. Недаром в завещанной Христом молитве Господней сказано «Избави нас от лукавого». Все эти злые духи осаждают мир, и чем больше проникает их на планету, тем шире разливается ядовитая зараза. Эти дикие орды наполняют воздух и уничтожают все на своем пути в погоне за удовлетворением своих скотских желаний, в поисках подходящей пищи, а пища их — это кровь. И густые, тяжелые, зловонные испарения распутства, пьянства и всех животных страстей, подобно ядовитым вибрионам, испарения этих чудовищ невидимого мира наполняют воздух, а люди поглощают их и подвергаются флюидической эпидемии. Вера, молитва, милосердие и добрые дела — вот та небесная стража, которая охраняет мир земной от вторжения врагов мира невидимого. Закон один. Подобно тому, как материальная дезинфекция производится посредством света, солнца и подходящих ароматов, или зараза предупреждается чистотой и здоровой пищей, точно так же молитва и вера, эти источники света и тепла, обезвреживают духовную атмосферу, а здоровая умственная пища охраняет чистоту души от нравственной заразы. По этой причине оккультная наука была всегда презираемой в загоне, ее забрасывали грязью, осыпали насмешками, а между тем она никому никогда не причиняла зла. Обнаруживая существование таких созданий, которые предпочитали, конечно, чтобы их никогда не знали, дабы иметь возможность беспрепятственно пожирать невежественное и слепое человечество. Столь светлая и великая наука, изучающая невидимый мир, страшное оружие против духов зла, она уже вырвала немало душ из их вероломных когтей. «В заключение повторяю, — сказал Супрамати, — что ответственность за совершившееся падает на равнодушие церкви и общества, особенно верующих, в единении сила, а сила эта не была пущена в дело, и вторжение духов тьмы не было отражено. Люди не знают и понять не хотят, какой рычаг исполинской силы представляет отблеск в астральный мир чистого флюида горячей молитвы, порыва воли, какой пожар вспыхивает при этом, какие страшные миазмы, сколько ларвов, мерзких, невидимых существ, ядовитых бацилл и всяких астральных отбросов уничтожает с таким чистым огнем. А воздух между тем оздоровлен, и люди приходят в разум. Если бы в домах для умалишенных вместе с душами употреблялись заклинания, введена была строгая и возвышенная музыка, вроде церковной, установлены непрестанные молитвы и возлияние освященной или магнетизированной воды, то удивились бы полученным результатам. Да и теперь можно было бы объединить бедное человечество в один могучий порыв к небу, и оно отозвалось бы, может быть, удалось бы даже спасти планету на несколько сот тысяч лет. Но, увы, люди не сделают этого, и свершится судьба нашей несчастной земли, закончился вздохом Супрамати. Через несколько часов прибыли Дахир, Нараяна и Небо, чтобы присутствовать при борьбе их друга с Шлумом. Было решено 3 оставшиеся дня до этого страшного поединка провести в лаборатории, молясь и запасаясь силами для этой борьбы, которая являлась прелюдией будущих трагических событий конца мира.